это ты? Это ты? А, слушай, мне хуй пососать надо, пососешь? Ты слушай меня. Ну? Вот есть такой телефончик пробитый. Так. Пробился у меня на определителе. Какой? Какой? А я не буду тебе говорить. Как? А зачем тебе говорить? Ты знаешь что? Я вот сейчас пробью его через компьютер. Нет. На его адрес. И к тебе приеду, и ты пососешь от всей души. Нет. Нет. Ты понял меня? Или где, кто тут у тебя находился, но телефончик твой определился. Ты понимаешь, ты пососешь от всей души. Если ты хочешь по-хорошему, блядь, приезжай. Я тебе... Дай мне денег, и отсосешь еще у меня. Подожди, ты отсосешь за деньги? Ты у меня, да. А если не хочешь по-хорошему, я сейчас позвоню в 161-е, пробью отделение вот по твоему телефончику, и к тебе приедет бригада. Нет. А вот и нет. Вот тебе и нет. Мой мужичок, ты куда попал? Твой телефончик пробился. Нет, нет, а Людка отсосет у меня? Кто? Людка. А кто такая Людка? Ну, твоя эта шалава. Я не понял. У меня дохуя Людок, у меня его... Ну вот вчера, которая шалава была. Она вот сказала, что она Людка. Я говорю, ты понимаешь? Вот ты сейчас, вот ты сейчас, вот сейчас сам на себя наговариваешь. Пишет авто... Дун, потому что и Людка твоя хуесоска. Вот хуесос-то ты, ебёна мать. Ты такой, если вот был бы ты мужик бы, блядь бы. Я тебе бы, сука, бы очки выколол бы, блядь бы, блядь, прямо на улице. Но ты же хуеплёт. Ты понимаешь, с тобой разговаривать, это себя считать западло. Да ты же хуеплёт. Ты натуральный. Вот я сейчас посмотрю еще на определителе номера. Ну. И я тебя, сука, блядь, вычислю нахуй. И твои, всю эту бригаду, так. Ну. 216-00-07. Как? Так. Как? Вот теперь я возьму эту вот, это, ты запомни. Я работаю с ментами. Нет, нет, а я не туда... А вот ты слушай ты меня, уеблётина. Как? Ты меня, уеблёт. Вот теперь ты попал-то, ёб твою мать, на бабки. Теперь ты сосать будешь ты, как я тебе скажу, а не как ты мне закажешь. А вот теперь я тебе скажу, твой телефончик стоит. Я сейчас позвоню. Я не туда попал, не туда. В ментуру позвоню. Нет. И тебя, козла, я тебя вычислю, и к тебе приеду, пидорас. Нет, я же не туда попал. Ты слушай меня, ты уже не плачь. Ты сосать будешь, козел. Ты сказал с Людкой? Да. Я с Людкой приеду к тебе. И дарь педрила. Ты уже попал капитально. Нет, мужичок. Ну я не туда же попал. Нет. А вот ты попади вообще очком в жопу. Если ты еще пидорас. Нет. Понял? Нет. Я к тебе приеду сейчас, козел. Нет, нет. А я Понял? Не открою дверь. А ты не откроешь. А зачем мне открывать? Один хуй ты выйдешь когда-то. Нет, я тебя, козла, блядь, так научу сосать, что ты будешь, блядь, захлебываться. Педрила, кому ты звонишь? Тебе, хуесосу. Ну, а то есть никуда попал. Нет. А вот теперь ты хуесос. Теперь жди. Нет. Когда тебя, блядь, смерть наш не остигнет? Нет, нет. Не надо. Я же не надо.